Глава 59. «Стивен дома?» Стандартный вопрос, который постоянно задавала Лоретта, выныривая из портала в Роузхолле. «Пока нет, но скоро будет». Я погладила свой большой живот, сидя в кресле в гостиной. «Он старается не оставлять меня одну. Все ждет родов. Все же двойня, он волнуется. А что там случилось?» «Там? Это в галерее». Последние дни ею руководила Лоретта в одиночку. Стивен не выпускал меня из дома без сопровождения, так как срок родов вот-вот должен был подойти. «Ему не понравится», — честно предупредила Лоретта. Я только рукой махнула. «Ему все не нравится, если оно связано с нашим с тобой бизнесом. Так что?» «Я купила картины троллей». «Там, конечно, примитивное искусство, многое непонятно, но уже есть спрос». «Так, погоди», — нахмурилась я. «А они разве продают? Ну, в массах, я имею в виду». «Так через Жизар уже. По дип-каналам, как ты выражаешься». «А у нас есть дип-отношения с другими расами?» Насколько я знала, все связи между людьми и остальными расами порвались несколько сотен лет назад, после очередной кровопролитной войны за какие-то там серебряные рудники. «Официально нет. Неофициально». «Ясно. Ладно. Значит, выставим троллей в отдельном зале и не пустим туда Стивена». «Я знала, что ты одобришь», — расцвела Лоретта. «Все, я ушла. Еще надо развесить эти картины». Я кивнула, Лоретта исчезла в портале. Похоже, у нас намечался очередной выставочный зал. Надеюсь, на постоянной основе. Искусство троллей могло привлечь многих богатых покупателей.